Джозеф Конрад. Сердце тьмы. Повести. Юность. Это могло случиться только в Англии, где люди и море, если можно так выразиться, соприкасаются. Море вторгается в жизнь большинства людей, а люди знают о море кое-что или все, развлекаясь, путешествуя или зарабатывая себе на кусок хлеба. Мы сидели за столом красного дерева, отражавшим бутылку, бокалы с кларетом и наши склоненные лица. Нас было пятеро. Директор акционерной компании, бухгалтер, адвокат, Марлоу и я. Директор окончил курс в Конуэе. Бухгалтер 4 года служил на море. Адвокат, убежденный тори, высокоцерковник, славный товарищ и честный парень, был старшим помощником на судах общества Пиренейско-Восточного пароходства в добрые старые дни, когда почтовые суда были оснащены, по крайней мере, 2-мачтовики прямыми парусами и плавали по Китайскому морю, подгоняемые попутным муссоном, с леселями, поставленными внизу и на Марсе. Все мы начали свою жизнь в торговом флоте. Мы 5 были связаны крепкими узами, какие налагают море и служба на парусных судах. Этих уз не может создать самая пылкая любовь к яхт-спорту. Ибо яхт-спорт есть лишь развлечение, а морская служба — жизнь. Марлоу, думаю, именно так писал он свою фамилию, рассказал историю, или, вернее, летопись одного путешествия. «Да, я видел восточные моря, но лучше всего запомнилось мне первое мое плавание. Вы знаете, бывают плавания, которые служат как бы иллюстрацией к жизни, являются символом нашего существования. Вы боретесь, работаете в поте лица, едва не убиваете себя, иногда и убиваете, пытаясь что-то совершить, и не можете. Не по своей вине, вы просто ничего не можете сделать, ни великого, ни малого, ничего на свете. Не можете даже жениться на старой деве или доставить до места назначения злополучный груз угля в 600 тонн. Дело было во всех отношениях памятное. Это было первое мое путешествие на восток и первое мое плавание в качестве второго помощника, а также первое командование моего шкипера. Вы согласитесь, что он на это имел право. Ему было не меньше 60 лет, этому маленькому человеку с широкой, слегка сгорбленной спиной, согнутыми плечами и одной ногой более кривой, чем другая. Весь он казался странно искривленным. Такими бывают люди, работающие в поле. Лицо его напоминало щипцы для раскалывания орехов. Подбородок и нос пытались соединиться над ввалившимся ртом и было обрамлено пушистыми волосами серо-железного цвета, походившими на завязки из шерстяной ваты, посыпанной угольной пылью. И это старое лицо освещалось голубыми глазами, удивительно мальчишескими, с тем открытым взглядом, какой иные, совсем заурядные люди, одаренные редким простодушием и прямотой, сохраняют до конца своих дней. Странно, что именно побудило его меня принять. Я недавно оставил шикарный австралийский клипер, где служил 3-м помощником, а он как будто питал предубеждение против шикарных клиперов, считая их судами аристократическими и светскими. Он мне сказал: «Вы знаете, на этом судне вам придется работать». Я заявил, что мне приходилось работать на всех судах, где я служил. «Ах, это совсем иное дело. И вы, джентльмены с больших судов. но вы как будто нам подойдете. Приходите завтра». Я явился на следующий день. Это было 22 года назад, и мне только что исполнилось 20 лет. Как летит время! Это был один из счастливейших дней моей жизни. Подумайте, впервые получить место второго помощника, поистине ответственный пост. Ни за какие блага в мире я не отказался бы от своего назначения. Старший помощник внимательно меня осмотрел. Он тоже был старик, но другой марки. У него был римский нос, белоснежная длинная борода, а звали его Механ. Но он настаивал на том, чтобы его имя произносили Мэн. У него были большие связи, однако счастье было не на его стороне, и ему так и не удалось продвинуться. Что же касается капитана, то он в течение многих лет служил на каботажных судах, затем плавал в Средиземном море и, наконец, на торговых судах Вест-Индской линии. Он ни разу не огибал ни Горна, ни мыса Доброй Надежды. Он едва умел писать, ни твердым почерком и писанием ничуть не интересовался. Они оба были, конечно, прекрасными моряками, а в обществе этих двух стариков я чувствовал себя мальчишкой, точно внук между двумя дедушками. И судно было старое. Называлось оно «Джуди». Странное имя, не правда ли? Оно принадлежало некоему Уилмеру или Уилкоксу, что-то в этом роде. Но он обанкротился и умер лет 20 назад, так что его имя значения не имеет. Судно долго стояло на приколе в Шедуэллском доке. Вы можете себе представить, в каком оно находилось состоянии. Всюду пыль, ржавчина, сажа, на палубе грязь. Я чувствовал себя так, словно из дворца попал в разрушенную хижину. Грузоподъемность его была около 400 тонн. На нем был примитивный брашпиль, деревянные щеколды у дверей, никаких признаков меди и большая четырехугольная корма. По борту пониже названия судна, написанного крупными буквами, виднелись резные украшения с облезшей позолотой и какой-то герб с девизом «Делай или умри». Помню, этот девиз произвел на меня сильное впечатление. В нем был привкус романтизма, что-то заставившее меня полюбить старое судно, что-то взывавшее к моей юности. Из Лондона мы вышли с балластом, с песком, чтобы в одном северном порту взять груз угля для доставки в Бангкок. Бангкок. Я трепетал. 6 лет я плавал по морям, но видел только Мельбурн и Сидней. Очень хорошие города, чудесные города в своем роде, но Бангкок... Мы вышли из Темзы под парусами, имея на борту лоцмана, знающего Северное море. Его звали Джермин. По целым дням он вертелся в камбузе и сушил у плиты свой носовой платок. По-видимому, он никогда не спал. Это был угрюмый человек с вечной слезой, блестевший на кончике носа. Он либо вспоминал прошлые неприятности, либо переживал их в данный момент, а не то так ожидал неприятностей и чувствовал себя несчастным, если все обстояло благополучно. Он не доверял моей юности, моему здравому смыслу и искусству в мореплавании и взял себе за правило проявлять свое недоверие в сотни мелочей. Пожалуй, он был прав. Мне кажется, тогда я знал очень мало, да и теперь знаю немногим больше, но и по сей день я питаю ненависть к этому Джермину. Нам понадобилась неделя, чтобы добраться до Ярмут-Роц, а затем мы попали в шторм, знаменитый октябрьский шторм, происшедший 22 года назад. Ветер, молния, град, снег и ужасные волны. Мы шли налегке, и вы можете себе представить, как скверно нам пришлось. И если я вам скажу, что у нас были разбиты бульварки и залита палуба. На вторую ночь балласт переместился на подветренную сторону, а к этому времени нас отнесло куда-то на Доггербенк. Ничего не оставалось делать, как спуститься с лопатами вниз и попытаться выпрямить судно.